Она сделала долгий вдох. «Одного точно звали Туре, тут я уверена, и оба из Ваганта». «А, понятно. Это были Туре Ренберг и Эспен Стюэрлен. Я вспомнил, они ездили туда». «Да, точно. Два моих лучших друга». «Серьезно?» «Но они все время грызутся, как кошка с собакой. Их уже нельзя в одной комнате держать». «Так ты дружишь с ними порознь?» «Можно и так сказать. И ты произвел на меня впечатление тоже». «Я?» «Ты, Ингмар Лемхаген, рассказал нам о твоей книге задолго до твоего приезда и вообще хотел только о ней говорить». Мы снова замолкли. Она встала и пошла в туалет. «Безнадега», — подумал я, — «несу какую-то пургу, как идиот. А как быть-то?» «Вот черт! О чем вообще люди разговаривают?» Поодаль шипела и шкварчала кофемашина. У прилавка стояла длинная очередь. Движения людей говорили о нетерпении. За окном серела серость. В парке желтела волглая трава. Линда вернулась и села на свое место. «Чем занимаешься? Город уже знаешь?» Я помотал головой. «Почти нет, но я пишу. И каждый день плаваю в бассейне на Мэтборгарплатцен». «Да? Я тоже там плаваю. Не каждый день, но почти». Мы обменялись улыбками. Я достал мобильный и посмотрел на часы. «Мне скоро пора идти», — сказал я. Она кивнула. «Может, еще как-нибудь чаю попьем?» «С удовольствием. Когда?» Она пожала плечами. «Ты мне позвони, хорошо?» «Конечно». Я разложил рукопись и телефон в сумку и встал. «Значит, услышимся. Приятно было повидаться». «Пока», — сказала она. С сумкой в руке я быстро шагал вниз по улице, потом свернул в бок мимо парка и еще один поворот на широкую улицу, где моя квартира. Никаких подвижек. Ничего не стронулось с места. Как встретились, так и расстались. Но чего я ждал? Некуда нам двигаться, так? Я не спросил ее о квартире, не спросил о контактах, ни о чем. К тому же я жирный. Дома я плюхнулся навзничь на водяную кровать и уставился в потолок. Линда стала не такая, как раньше, словно другой человек. Вископс Арне, в ней наиболее отчетливо сквозила готовность зайти сколь угодно далеко. Она мгновенно считывалась и очень меня притягивала, а теперь исчезла. Жесткая, безжалостная, но одновременно, как стекло, хрупкая. Его тоже не было. Хрупкость какая-то осталась, но стала другой. Я теперь не думал, глядя на Линду, что она сейчас разобьется на 1000 осколков, как казалось мне тогда. Зато к хрупкости добавилась мягкость. А это ее готовность к отпору. «Даже не думай ко мне приближаться». Тоже изменилась. Линда казалась застенчивой, но вместе с тем и открытой. Разве не появилась в ней капелька открытости? Осенью после того, как мы были в Бископс-Арне, она сошлась с Арве, и от него я знал, что происходило с ней зимой и весной. У нее разыгралась биполярка. Со временем ее положили в психиатрическую больницу. Больше я ничего не знал. В маниакальные периоды она звонила мне домой. Дважды в поисках Арве. Оба раза я не знал, где он, и через друзей передавал ему просьбу перезвонить мне, а потом слышал в его голосе разочарование, что на самом деле это Линда его ищет. но один раз она позвонила просто со мной поговорить. Времени было 6 утра. Она рассказывала, что едет в Гетеборг на писательские курсы, поезд через час. В спальне проснулась Тонья, встревожилась, кто звонит в такой час. Я сказал: «Линда, помнишь та шведка, с которой я познакомился, девушка Арве? А зачем она звонит сюда?» Спросила Тонья, и я сказал: «Не знаю. Думаю, что у нее маниакальная фаза». Ни о чем из этого мы с Линдой говорить не могли. Но если об этом нельзя, то и о другом не получится. Какой смысл сидеть и говорить: «О, привет, как дела?» Я закрыл глаза и попробовал увидеть ее. Были ли у меня к ней чувства? Нет. Или да. В смысле, что она вызывала во мне симпатию и, вероятно, нежность из-за всего, что было. Но только и всего. Все прочее я похоронил с концами. И хорошо. Я встал, сложил в сумку плавки, полотенце и шампунь, надел куртку и пошел на Мэдборгарплатсен в бассейн. Почти пустой в этот час. Переоделся, вышел к воде, встал на тумбу и прыгнул. 1000 метров проплыл я в бледном мартовском свете из большого окна в конце зала, туда-обратно, туда-обратно, под водой, по воде, не думая ни о чем, кроме метров и минут, и стараясь сделать безупречные гребки. Потом я грелся в сауне и вспоминал время, когда я пытался писать роман, исходя из маленьких простых идеек, из подсмотренного, вроде гардеробщика на протезе в раздевалке в бассейне, не загадывая, что, как и почему. Но как выглядит большая, глобальная идея? В Бергене на какой-то квартире человека привязывают к стулу, мучают, убивают выстрелом в голову, но в тексте он продолжает жить, присутствуя, как я, на собственных похоронах и в могиле. Выпендрешь. Вот чем я был занят. И очень долго. Я вытер полотенцем пот со лба и посмотрел на складки жира на животе. Бледный, жирный, глупый. Зато в Стокгольме. Я встал, пошел в душ, включил воду. Я никого не знал в этом городе и был совершенно свободен. Если я ушел от Тоньи, если все к тому идет, то я могу пожить тут месяц или два, может быть, все лето, а потом рвануть. Да куда угодно. Буэнос-Айрес, Токио, Нью-Йорк, или отправиться в Южную Африку и поездом доехать до озера Виктория. А почему бы не Москва? Фантастическая поездка. Я закрыл глаза и намылил волосы. Смыл шампунь, вылез из душа, пошел в раздевалку, открыл шкаф, оделся. Я свободен. Было бы желание. И писать не обязан. Я сложил мокрые плавки и полотенце в сумку и вышел в серый промозглый день. Дошел до рынка и съел чиабатту, стоя у прилавка. Дома попробовал было писать, исподволь надеясь, что Гейр придет раньше, чем обещал. Залез в кровать, включил телевизор, посмотрел американский сериал, заснул. Когда я проснулся, за окном было темно. Кто-то стучал в дверь. Я открыл. Это был Гейр. Поручкались. «Ну», — сказал он, — «как прошло?» «Хорошо», — ответил я. «Куда пойдем?» Гейр только пожал плечами. Он бродил по комнате, рассматривая здешнюю красоту в подробностях, потом остановился у книжной полки. «Скажи, странно, что книги у всех одинаковые?» «Смотри, ей 35. Она работает в Уртфронте и живет на Сёдере. А книги у нее эти же, а никакие не другие». «Очень странно», — сказал я. «Так куда пойдем? Гюльдапан? Кварнет? пеликан. Только не Кварнен. Гюльдапан, ты голодный? Я кивнул. Да, пойдем к ним. У них жратва классная. Цыпленок, например. На улице было зябко, того гляди, снег пойдет. Холодно, сыро, промозгло. Расскажи-ка, попросил Гейр, пока мы шли, что значит хорошо? Встретились, поболтали, распрощались. Примерно так. Она оказалась такой же, какой тебе запомнилась? Нет, как будто бы немного изменилась. В каком смысле? Сколько раз ты намерен еще спросить? Мне, собственно, интересно, что ты почувствовал, когда ее увидел. Почувствовал меньше, чем предполагал. Почему? Что значит «почему»? Дурацкий вопрос. Откуда я знаю? Я чувствую то, что чувствую. Невозможно описать все до одного мельчайшего движения души, если ты об этом. Ты разве не с этого живешь? Нет. Я живу с того, что описываю каждую малейшую неловкую ситуацию, в какую попадаю. Это не то же самое. То есть малейшее движение души были? Мы пришли, сказал я. Ты говорил, мы идем поесть, верно? Я открыл дверь и вошел внутрь. При входе располагался бар. Дальше обеденный зал. «Почему бы и нет?» — сказал Гейр и пересек бар. Я шел следом. Мы сели, прочитали меню и заказали курицу и пиво. «Я тебе рассказывал, что был здесь Сарве?» — спросил я. «Нет». «Мы, когда в Стокгольм приехали, попали сюда». Сначала гуляли где-то наверху. Теперь я понимаю, что, скорее всего, на Стуреплане. Арве зашел в какое-то заведение и спросил, где в Стокгольме тусят писатели. Официанты посмеялись над ним и ответили по-английски. Мы еще некоторое время болтались по улицам. Честно сказать, это было ужасно. Арве я чтил и восхищался им. Подлинный интеллектуал. В Ваганте с самого начала. И вот мы встречаемся в аэропорту, и я не могу вымолвить ни слова. Буквально ни слова. Приземляемся в Орланде, я молчу. Едем в город, поселяемся в отеле, я молчу. Идем ужинать, я ни слова. Но уже понимаю, что мой единственный шанс так назюзюкаться, чтобы преодолеть звуковой барьер. Так я и сделал. Для начала выпили пиво на Дротит-Нгатан. Там же спросили, не знают ли они годного места поесть. Они сказали «Сёдер Гюльдапан». Мы сели в такси и приехали сюда. Я принялся за крепкие напитки, и язык мало-помалу развязался. Я уже мог произносить отдельные слова. Арве наклонился ко мне и сказал, «Та девчонка на тебя засматривается». «Ты, наверное, хочешь, чтобы я ушел, и вы бы с ней вдвоем остались?» «Какая девчонка?» — спросил я. «Да вон та», — ответил Арве. «Я взглянул, красавица, но предложение Арве меня озадачило. Странный заход, правда же?» «Да». «Мы упились до чертиков, так что идея беседы отпала. Мы шатались по улицам». Начало светать. В голове ни одной мысли. Потом наткнулись на пивной бар, зашли. А там народ зажигает по полной. Я совсем поплыл. Сидел, накачивался пивом. Арве рассказывал о своем ребенке. И вдруг заплакал. Я его толком и не слушал. А тут он закрыл лицо руками, и плечи у него тряслись. «Да он по-настоящему плачет», — подумалось где-то глубоко внутри меня. Бар закрылся, мы взяли такси до другого заведения. В него нас не впустили, но мы нашли большое открытое место с киоском в конце. Возможно, это был парк Кунгстрет-Горден, да почти наверняка он. Там стояли стулья, прикованные цепочками». Мы вдруг стали поднимать стулья над головой и метать их в стену. Странно, что полиция не приехала. Но не приехала. Мы взяли такси до нашего отельчика. Утром проснулись, когда наш поезд 2 часа как ушел, но мы уже так основательно на все забили, что нам и на это было насрать. Приехали на вокзал, сели на следующий поезд, и всю дорогу я говорил, не закрывая рта. Из меня как будто извергалось все, что я последний год держал в себе. Что-то варварское позволяло мне так себя вести. Не знаю, что это было или есть. Какое-то глобальное приятие. Во всяком случае, ему досталась вся история от и до. Смерть папы, весь тот кошмар, дебют и превходящие обстоятельства. Рассказав об этом, я пошел рассказывать дальше. Помню, мы уже ждем такси на вокзале. Ни души вокруг, только я и Арве. Он смотрит и смотрит на меня, а я говорю и говорю. Детство, юность, я ничего не пропускал. И только о себе самом. Больше ни о чем. Я. Все это я на него вывалил. Что-то в нем позволяло так себя вести. Он понимал все, что я рассказывал и как рассуждал. Я первый раз с таким встретился. Обычно разговор упирался в предвзятость. Желая утвердить свою точку зрения, собеседник ограничивал сказанное тобой или придавал ему собственное направление так, что оно неизбежно искажалось, точно не имело изначальной самоценности, но Арве показался мне в тот день человеком полностью открытым, к тому же любопытным, который старается понять то, что видит. Причем его открытость не была приемом, дурацкой профессиональной открытостью психологов, как не было приемом его любопытства. Его взгляд на мир показался мне умудренным, и, как всякому, кто поднялся до таких высот, ему оставался только смех. Смех, как единственная адекватная реакция на поступки людей и их представление о мире. Это я понимал. Использовал, потому что не был в силах устоять перед тем, что сулила мне его открытость, но все же опасался Арве. Он знал то, чего я не знал. Понимал то, чего я не понимал. Видел то, чего я не видел. Я сказал ему об этом. Он улыбнулся. «Мне 40 лет, Карл Уве, а тебе 30». Это большая разница. «Нет», — сказал я, — «думаю, дело в другом. У тебя есть проницательность, а мне ее не хватает». «Говори, говори», — засмеялся он. Его обаяние создавалось в первую очередь за счет напряженного взгляда темных глаз, но в самом Арве ничего темного не было. Он много смеялся. Улыбка редко сходила с чуть искривленных губ. Плюс сильная энергетика. Он был такой человек, чье присутствие сразу ощущалось. Но не физически, потому что как раз тело его, худого и легкого, ты как будто не замечал. Я во всяком случае. Арве — это бритый череп, темные глаза, вечная улыбка и громкий смех. В своих рассуждениях он всегда доходил до чего-то для меня неожиданного. О подобной открытости ко мне я и мечтать не мог. И сумел неожиданно проговорить вслух вещи, которые до того держал в себе. Более того, я как будто бы заразился от него, и внезапно мои собственные рассуждения стали развиваться в неожиданные стороны, и чувство, которое я по этому поводу испытывал, называлось «надежда». Может быть, я все-таки писатель? Арве, конечно, а вот я? Со всей моей обыденностью и пристрастием к футболу и сериалам я говорил как заведенный. Приехало такси. Я открыл багажник, продолжая трепаться, похмельный, взбудораженный. Мы положили наши сумки, уселись сами в салон, и я трындел дальше всю дорогу по сельской Швеции до Бископс-Арне, где тем временем давно начался и вовсю шел семинар. Они как раз пообедали, когда мы вывалились из такси». «И как оно? И пошло, и поехало?» — спросил Гейр. «Да», — сказал я, — «так и пошло». К нам подошел мужчина и представился. Ингмар Лемхаген, руководитель семинара. Сказал, что высоко ценит мою книгу. Она напомнила ему другого норвежского писателя. «Какого?» — спросил я. Он улыбнулся. «К этому мы вернемся позже, после разбора моего текста на общей сессии. Наверняка Финн Алнес или Агнар Мюкле», — подумал я. Я оставил сумку на улице, зашел в столовую, навалил еды на тарелку, вилкой перевалил ее в рот. Все качалось. Я все еще был пьян, но не настолько, чтобы в груди не торкалось предвкушение и радость, что я сюда приехал. Мне показали номер. Я оставил в нем вещи и вышел и направился в другое здание, где проходил семинар. Тут я ее и увидел. Она стояла, прислонившись к стене. Я не заговорил с ней, потому что там толпился еще народ, но с одного взгляда понял, в ней есть то, что мне так желанно. Понял с самой первой секунды. Раз — и все. Прям взрыв! Мы оказались в одной группе. Все расселись, но ведущая, некая финка, ничего не говорила. У них такая там методика. Однако никто не клюнул. Все молчали минут пять, пока обстановка не стала гнетущей, и кто-то взял на себя инициативу. Я был всецело поглощен Линдой. Как она говорит? Что именно? Но больше всего близостью ее, физическим присутствием. Не знаю почему. Может быть, мое состояние делало меня восприимчивым к ней самой и к желанному в ней? Она представилась. Линда Бустрем. Дебютировала сборником стихов «Утоли мою боль». Ей 25 лет. Она из Стокгольма. Курс продолжался 5 дней. Все 5 дней я ходил возле нее кругами. Вечерами я пил, напивался да больше не могу, ночами не спал. В какую-то ночь я спустился следом за Арве в подвал, смахивавший на крипту. Он там танцевал, снова и снова, недоступный для контакта. Когда мы оттуда вылезли, и до меня наконец дошло, что до него не достучаться, я заплакал. Он заметил, сказал: «Ты плачешь». «Да», — сказал я, — «но завтра ты это забудешь». Одну ночь я не спал совсем. Когда в 5 утра улеглись последние, я пошел гулять в лес. Солнце уже встало. Я увидел косулю, бегущую среди старых лиственных деревьев, и испытал необычное, прежде незнакомое мне счастье. То, что я писал в ходе семинара, было редкой силы, как будто я добрался до источника, и что-то подлинное, и для меня чужеродное, хлынуло наружу, ясное и свежее. Возможно, правда, на мои оценки влияла эйфория. У нас было общее занятие. Я сидел рядом с Линдой. Она спросила, помню ли я сцену в «Бегущем по лезвию», когда свет из окна обесцвечивается. Я ответил, что помню, и считаю момент, когда сова в это время поворачивается, красивейшей сценой фильма. Линда взглянула на меня, вопросительно, а не соглашаясь. Руководители семинара разбирали наше сочинение. Дошли до моего. Лемхаген говорил о нем, и его слова как будто бы поднимали мой текст выше и выше. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так разбирал текст, вытягивая из него то единственное, что в нем по-настоящему важно. Не характеры, тему или прочее, лежащие на поверхности, а метафоры и ту работу, которую они делают в глубине, в прикровенном, сращивая отдельное, связывая его почти органически. Я не сознавал, что именно это делаю, когда пишу. Осознал только, когда он рассказал. Для меня это были деревья и листья, трава и облака, и сияющее солнце. Я все понимал лишь в его свете, и слова Лемхагена тоже. Он посмотрел на меня. И в первую очередь, все это мне напоминает, знаете что? Прозу Тура Ульвена. Ты его читал, Карл Уве? Я кивнул и опустил глаза. Никто не должен был заметить, как кровь забурлила в моих жилах, как заиграли трубы и всадники ринулись в атаку. Тур Ульвен, величайший из всех! Да, но я знал, что Лемхаген ошибался. Переоценивал меня. Он же швед и в тонкостях норвежского языка не разбирается. Хотя одно то, что он упомянул Тура Ульвена... Неужели мои тексты больше, чем простая развлекательная беллетристика? Неужели хоть что-то в моих писаниях может напомнить Тура Ульвена? Кровь кипела, радость ревом летела по нервным путям.